Глава девятая. В одном из частных салонов отеля «Империал Палас», где обосновалась группа журналистов-расследователей Smart Media, три женщины и один мужчина молча сидели перед своими ноутбуками. Айя дорабатывала статью, покусывая ручку, Камила грызла ногти на левой руке, а правой листала интернет-страницы. Елена беззвучно повторяла слова песни, звучавшей в наушниках. А Тома, то и дело подергивая рукава любимой джинсовой рубашки, просматривал заметки о захвате заложников, случившемся несколько часов назад. Инесс Зиглер в расстегнутом бежевом плаще ворвалась в комнату, как яростный смерч. Под мышкой она держала картонную папку и планшет, в руке стаканчик кофе. Айя вздрогнула, только что не подскочила, и Лена сдернула наушники и захлопнула ноутбук, а Камилла и Тома замерли на стульях, выпрямившись как примерные первоклашки при виде главной наставницы. «Итак», — нарушила тишину Зиглер, — «не стану скрывать, что хочу побыстрее закрыть историю с захватом заложников». «Значит, забудем о статье, которую собирались печатать в нескольких номерах?» — с досадливым недоумением спросила Айя. «Именно так». «Даем ее в сегодняшний вечерний выпуск и переходим к другим делам», — ответила высокая брюнетка, присев на краешек стола. «Я по горло сыта этими террористическими заморочками, чтобы не сказать грубее». «Но на этот раз у нас совсем другой сюжет, беспрецедентный», — вмешался Тома. Идеально очерченные брови Инесс взлетели, подчеркнув красоту фиалковых глаз. «Ну давай расскажи, что в нем такого необычного?» Тома откашлялся и заговорил. «Преступник сделал все, чтобы выставить себя исламистом, которым ни в коем случае не являлся. Мой информатор в службе общей безопасности подтвердил, что у них ничего на него нет. Жалкий тип, давно без работы, вот и слетел с катушек». «Теперь она называется не так, Тома», — он пожал плечами. «Зачем он тогда заявил о верности делу ИГИЛ?» — спросила Айя, упредив следующий наскок Шифини. «Камилла записала обрывки его разговора с одной из заложниц, какой-то преподавательницей», — ответил Тома, повернулся к коллеге и продолжил. «Поправь меня, если ошибусь, Кам. Но в общих чертах так. Мужик просто хотел как можно быстрее привлечь к себе внимание, вот и пустил в ход пресловутый «Аллах Акбар», понимая, что журналисты сбегутся со всей Франции». «Ну и болван!» — воскликнула Елена, взмахнув золотистыми косами. «Чтобы привлечь внимание, вполне хватило бы заложников в школе». Тома воздел руки к потолку. «Ко мне не апеллируй, я спорить не стану. У того, кто берет в заложники детей, точно мозгов маловато». «Если вообще имеются», — вмешалась Зиглер. Раздались смешки, потом заговорила Камилла. «Преступник безработный. Жена от него ушла, забрав ребенка. Он много месяцев не платит за жилье. Этой учительнице он признался, что завидует тюремной жизни, всех этих террористов, воров и насильников, а еще сказал, что хочет, чтобы весь мир запомнил его лицо, хоть бы и по такому поводу». Наступила тишина. День был хмурый, но в высокие окна проникал ослепительный свет. Зеленый газон тянулся до берега озера, с поверхности которого только что тяжело взмыли вверх два лебедя. «Лишняя причина разделаться со статьей сегодня. В свете сказанного, Тома, у нас будет эксклюзив. Это пойдет в плюс смарт-медиа. Айя, Камилла, будет просто отлично, если вы пришлете мне первый вариант текста до 17:00». «Первый вариант в понимании Зиглер», — отрезала Инесс, «чтобы осталось поправить лишь пару запятых». Тома резко закрыл ноутбук и сухо схлопнул в ладоши. «Освобождаем номера и по домам?» — спросил он с широкой улыбкой. «Черт из два!» — рявкнула Инесс, подняв вверх палец с идеальным маникюром. Предмет зависти Камиллы. «Здесь нас ждет другое дело, гораздо интереснее». Журналисты обменялись удивленными взглядами. Елена и Айя выглядели озадаченными, а вот Тома был явно обеспокоен, прикидывая, под каким соусом их сожрет эта хищница. Ему нравился комфортабельный отель и сногсшибательный вид с балкона номера. Но он слишком хорошо знал Зиглер, понимал, что от этой акулы может достаться и чужим, и своим, и жалел, что пообещал новой подружке, что они поужинают вечером в Париже. «Виктория Савиньи», — объявила Инесс. «В 2009-м бесследно исчезла. Расследование много лет топталось на месте. Жизнь шла своим чередом. Фактов много, а толку ноль». рассматривались все гипотезы, но никто не мог сказать, почему и каким образом 15-летняя девочка бесследно испарилась средь бела дня. И вот, не далее как сегодня утром, после 11 лет неизвестности, она появилась из ниоткуда. Инесс расхаживала вокруг стола, стуча шпильками, и слушателям казалось, что она рассчитала количество слов, чтобы конец фразы точно совпал с возвращением в исходную точку — к стулу. Она, не торопясь, села и оглядела свою команду, уделив каждому несколько секунд. «Остаемся, все осматриваем, переворачиваем каждый камень, вытаскиваем все бумажки из всех мусорных баков. Я хочу знать все. Мы на пороге крупного дела а-ля Наташа Кампуш. По счастливой случайности мы оказались здесь в нужный момент, хотя я, как вам известно, в случайности не верю. Камила, с тебя все, чем можно соблазнить эту Викторию Савини, чтобы она пошла на контакт. Мне нужен договор со смарт-медиа на публикацию. Я хочу права на эксклюзивные интервью, а если понадобится, и права на фильм». «Ее держали в заперти 11 лет? Она сбежала?» — спросил Тома тоном, в котором восторг смешивался с недоумением. «Именно так», — подтвердила Инесс. «Это сильно. Если похититель на свободе, значит, открыто дело. Откуда ты все узнаешь?» Инесс протянула руку к его чашке и сделала глоток кофе. Тот успел остыть, но она не разозлилась, выпятила роскошный бюст и сказала, одарив Тома ослепительной улыбкой: «У меня свои источники».